Это он, учитель кукон, явился нам, все на колени. С глухим стуком все разом выполнили команду Медарда. «Шуты гороховые, скоморохи!» — в отчаянии кричал Петр. «Учитель немилостив к нам, недостойным!» — взрыдал Медард. «Учитель гневается!» «Учитель гневается!» — всхлипнули колено преклоненные. «Всем марш за стены! Работать!» — крикнул Петр. «Там-то и найдете настоящую правду, бездельники! Возить камни, боеприпасы! Да поживее, чтоб я вас больше не видел, засранцы!» «Учитель гневается!» — скулили верующие, ринувшись к выходу. «Учитель в гневе!» «Вы на службе в военной администрации Магдебурга, находящегося в смертельной опасности», — обратился Петр к Медарду, когда все овечки выбежали. «Теперь не время для подобных забав. Если я еще раз застану вас за таким чародейством, прикажу вас повесить». Взглядя, с каким Медард принял эту угрозу, Петр прочитал ненависть. Такой же взгляд этого человека со страшно расстроенной душой ему придется еще очень часто встречать в ближайшем будущем. «Я готов умереть», — ответил Петру Медард. «Тогда у нашего учения будут два мученика, а это можно лишь приветствовать. Вы основали это учение, учитель, и я охотно последую примеру вашего отца и отдам за него жизнь». Императорские войска, осадившие Магдебург, получали все новые и новые подкрепления. Тихий край, тянущийся вдоль обоих берегов Эльбы, край добрый и честный, как рука хозяина, взвешивающего на ладони горстку зерна, с каждым днем все больше покрывался темными геометрическими фигурами марширующих в строю полков. Из Эрфурта прискакали кавалерийские части легистов. Генерал Паппенхайм подтянул из арсенала Вольфенбюттеле все современные осадные машины, гигантские сверла, дальнобойные орудия и убийственные мортиры. Едва добравшись до места, все они залаяли оглушающим ревом. Теперь пальба шла ночью и днем, сливаясь в неумолчный грохот и гул, от которого будто в страхе дрожали все дома в городе. Костры осаждающих соединились в единое пылающее кольцо. И в то время, как канонада все усиливалась, гофмаршал фон Фалькенберг издал приказ по магдебургскому гарнизону экономить снаряды, чтобы не оставить город без боеприпасов, прежде чем подойдет шведский Сикурс. Шведский Сикурс — шведская помощь, спасательное подкрепление. Вот что носилось из уст в уста. Вот в чем была последняя надежда несчастных горожан. Верили, надеялись, убеждали друг друга, что шведский король не может допустить, чтобы город, и какой город, единственный во всей Германии, выказавший ему полную лояльность, пал жертвой императорских войск. Король подоспеет вовремя и с триумфом обратит в бегство армию гнусных папистов. С башни святого Иоанна городской глашатай с рассвета и до ночи озирал горизонт. Не видать ли железных шведских полков, спешащих к Магдебургу? Но единственное, что дано было ему видеть, так это все новые и новые отряды неприятеля. Пасторы в церквях неустанно твердили, что Густав Адольф приближается скорыми маршами, но проходил день за днем, неделя за неделей, а короля Густава все нет как нет». Тем временем неприятель взял в бою укрепленные предместья Краков и Престер, занял Краковский вал и острова, омываемые так называемой Малой Эльбой и Большой Эльбой, оказавшись таким образом в непосредственной близости к Магдебургскому собору. В ответ на эти продвижения неприятеля